со значением постучал пальцем по лбу. «Дерево. Настоящее дерево. Кажется, последним ударом я его прошиб. Да, ты ее огорчаешь. Теперь понял?» «Питер, если ты действительно считаешь, что...» «Не пытайся увильнуть. Со мной этот номер не пройдет», – перебил Уимзи. «Прибереги его для Мэри. Я выполнил свой братский долг, и на этом все. А теперь успокойся и возвращайся к своему рапорту». «О, господи, конечно!» – откликнулся Паркер. «Он на самом деле для тебя, Питер». «Так что же ты молчал?» «Ты не давал мне и слова сказать». «И что?» «Мы нашли пакетик». «Что?» «Мы нашли пакетик». «Действительно?» «Да». «Один из барменов?» «К черту барменов!» «Ты уверен, что это тот самый пакетик?» «Да, мы уже идентифицировали его». «Провели анализ?» «Да». «И что там было?» Паркер взглянул на него затравленным видом человека, вынужденного сообщать плохие новости, и неохотно ответил: «Питьевая сода».